Занятие номер 10. Просьба. Цель. Обучение тому, как правильно высказывать просьбу и реагировать на нее. Развитие умения определять психологические характеристики свои и окружающих. Упрочнение уверенности в себе. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Новый способ. Дети образуют полукруг. Сейчас каждый по очереди будет вставать в центр, поворачиваться лицом к группе и здороваться со всеми любым способом, не повторяя использованные ранее. Мы же вместе будем повторять каждое предложенное приветствие. Третье. Список прав. Вспомнить занятие номер 9. Психолог обращает внимание детей на то, какое большое место во всех списках прав занимает право высказать просьбу и отказаться от выполнения просьбы. Затем он предлагает детям посмотреть, включили ли они это право в свой контракт, и просит желающих объяснить, почему они включили или не включили это право. Четвертое. Пирог с начинкой. Психолог говорит о том, что просьба в чем-то напоминает пирог с начинкой. Форма может быть одинаковой, а содержание разным. Пирог может быть сладким или соленым и тому подобное. Детям предлагают нарисовать или описать разные пироги, просьбы, их форму, цвет, вкус. Проводится краткое обсуждение, выявляющее ассоциации, приятные или неприятные, которые вызывает просьба. Анализируется, с чем это связано. Подчеркивается значимость умения правильно высказать просьбу и реагировать на нее, а также реагировать на отказ от выполнения просьбы. Пятое. Чемпионат. Для выполнения этого упражнения психолог должен заранее заготовить описание ситуации с просьбой и способом реагирования на нее по количеству пар участников, а также наборы цифр, как в фигурном катании, по числу участников. Описание ситуации помещается в волшебный ящик. Дети делятся на пары. Пока одна пара выполняет задание, остальные являются судьями и выставляют отметки. А. За точность выполнения задания. Б. За использование средств. Ведущий выполняет роль главного судьи, подсчитывая очки. Инструкция для участников. Сейчас вы разобьетесь на пары. Каждая пара должна будет вытащить из ящика задание, которое надо выполнить, разыграв сценку с помощью кукол. На подготовку вам дается 1 минута, на выполнение не более 3 минут. Все остальные судьи, они оценивают выступление. Психолог рассказывает о критериях оценки, что позволяет детям осознать те умения, которые необходимы для того, чтобы правильно высказать просьбу, принять отказ ее выполнить или отказаться от выполнения обращенной к ним просьбы. После каждого выступления психолог просит судей обосновать свои оценки и спрашивает у участников, как они сами оценивают, чувствовали ли они уверенность. Шестое. Свободный микрофон. Вы уже достаточно хорошо знаете друг друга и готовы отвечать на любые вопросы членов группы. Сейчас вы по очереди будете задавать свои вопросы тому, кто первый захочет воспользоваться такой возможностью – побыть в центре внимания. Основное правило – отвечать как можно полнее и откровеннее. Благодаря этому вы сможете еще лучше разобраться в себе, ведь вопросы касаются особенностей вашего характера, ваших привычек и интересов, привязанностей и мнений по поводу тех или иных сложных жизненных проблем. Одним словом, вы очень интересный человек, и у окружающих к вам много вопросов. Участник, который будет первым отвечать на вопросы, сядет так, чтобы видеть всех членов группы. Остальные начнут по очереди задавать вопросы, используя принцип свободного микрофона. То есть, как только человек закончит отвечать на очередной вопрос, следующий член группы может задавать свой заранее приготовленный вопрос. И так далее. До тех пор, пока все желающие не воспользуются своим правом подойти к свободному микрофону. Седьмое. Записки. Восьмое. Ритуал прощания.